Глава 13. Яна. В квартире было просто жутко тихо. Вхожу, прислушиваюсь. Тишина. Даже холодильник навороченный. Папы подарок. И тот работает бесшумно. И от этой жути я с ума схожу. Я просто не привыкла быть одна. Илюшка и раньше уезжал. Пару раз, ненадолго, в спортивный лагерь. К деду на несколько дней. Но то иначе, тогда я наслаждалась одиночеством. Я знала, что с моим ребенком все в порядке. Я даже лечь хотела вместе с Ильей. В общем, правила больницы на этот счет были не очень гибкими, но коммерческая палата давала свои бонусы. Однако, удивительно, но этому воспрепятствовал сам Илья. Он все еще относился к происходящему как к приключению. Правда, в последние дни уже начал конючить, проситься домой. Чего его там держит? Это всего лишь рана, пусть и перепугавшая меня порядком. Через несколько дней, порядком отчаявшись от вечеров, которые было нечем наполнить, я позвонила Антону. Мне повезло, он в городе был. Наверняка удивился, что я домой его пригласила. Это было не в моих правилах. И у нас с Ильей в гостях он максимум чай пил. «Привет!» – поздоровался он. Сначала в квартиру вошел огромный букет роз, затем сам Антон. Ему вообще были свойственны такие жесты, хотя я уже раз 100 говорила. Мне жаль срезанные цветы. Лучше бы горшок с геранью приволок. Я поцеловала его в щеку. Огромный веник отправила в огромную вазу. Один шип впился в кожу ладони, и на ней выступила крошечная капля крови, опять напомнившая мне о сыне. Я торопливо вытерла ее салфеткой. «Я соскучился», — сказал Антон. «А ты совсем меня забросила». Я стою с этой салфеткой в руках. Антон прижимается к моей спине, неторопливо расстегивает пуговицы на блузке. Я чувствую его дыхание. Правильно, сейчас задорным сексом выбью из головы все лишнее. До постели Антон донес меня на руках, точнее, до дивана. Я уже было и правда увлеклась происходящим. Его руками на своем теле, помогала ему избавиться от рубашки, когда он вдруг остановился. «Что это?» Я вывернулась, проследила за его взглядом. Вот же глазастый, он всегда все замечал. Погрешности маникюра, например. К слову, сейчас маникюр тоже оброс, но пока не до того. Когда замечал новую стрижку, платье или цвет волос, всего на тон отличающийся от прежнего, это было приятно. А сейчас вот не очень. «Носок?» – нейтральным тоном ответила я. Антон перегнулся и подобрал валяющийся под креслом крошечный розовый носочек. Видимо, свалился с малышки. Рассмотрел со всех сторон, словно интереснее в жизни ничего не видел. «Ян!» – вздохнул он. «Яночка, ты всегда мне нравилась именно тем, что не похожа на остальных баб. Клуж, ты и с сыном вела себя иначе, словно друг. Смогла построить пусть и небольшой, но собственный бизнес. А теперь что? Стоило бывшему приползти, как побитому псу. Ты уже нянчишь его младенца?» «Теперь...» Я поправила блузку. Хотела застегнуть, но пальцы почему-то не слушались. «Теперь я, судя по всему, тебе не нравлюсь? Иди, Антон». Он усмехнулся. А я отобрала у него злосчастный носок. Поднялась с дивана. Ему все же не суждено стать ложем любви. Одернула юбку. «Обиделась, значит», — констатировал Антон. «Что же, позвоню потом». Подобрал с пола рубашку, которую я уже успела с него снять, надел. Улыбнулся криво, отсалютовал мне шутливо. Попытался поцеловать на прощание. Смешно, но я и правда обиделась. Не нужно тыкать меня носом в мои ошибки, словно нашкодившего котенка. Мне 30 лет уже, сама разберусь. Я закрыла за ним дверь, посмотрела на носочек, а потом отправила его в мусорное ведро, с глаз долой и с сердца вон. Наверное, дурная была идея лечить одиночество сексом. Попробую работы, это хотя бы финансово выгодно. А завтра с утра же поеду к врачу сына и поставлю вопрос ребром. Пусть возвращают мне ребенка. Делать ему там уже совершенно нечего. Мой организм, пусть и неохотно, но смирился с существованием будильника, и сна вырваться никак не получалось. Наконец я протянула руку к тумбе, нашарила ненавистный будильник и треснула по кнопке. Внутри звон продолжался. Я на часы посмотрела, начало 8 только, хотя я планировала встать чуть позже. Проснулась окончательно и поняла, что в дверь звонят. Открыла, даже не глядя в глазок. За дверью Ярослав. Странно, я не удивилась даже. Так много его теперь в моей жизни. «Разбудил?» – спросил он. «Просто меня ребенок поднял очень рано». Я с подозрением оглядела бывшего. Младенца он нигде не прятал. «Здравствуй!» – поздоровалась я. «Ты же теперь не уйдешь так просто?» «Нет», – словно с сожалением сказал он. Я вздохнула. Сил на борьбу с утра пораньше у меня не было. Пусть уж скажет, что собирался. И потом валит. «Тогда кофе свари», – смирилась я с происходящим. «Я умоюсь». Холодная вода немного привела в чувство. Я почистила зубы, затем с сомнением полюбовалась на себя в зеркало. Бессонная ночь накладывала свой отпечаток. Уже не девочка. Когда гуляли всю ночь, а потом на пары шли. Достала ролик для век, прошлась. Потом сама на себя рассердилась, будто мне есть какое-то дело до того, что Ярослав обо мне подумает. Однако в глубине души знала – есть. Каждая женщина тщеславна в той или иной степени, а перед бывшими вообще нужно представать только во всем блеске. Кофе Ярослав не любил, но варить умел. 2 небольшие чашечки с ароматным напитком уже ждали на столе. Я присела, сделала первый обжигающий глоток. «Ну?» – поторопила его я. «Давай, говори!» Он тяжело вздохнул. Я поневоле напряглась, отодвинула кофе. «Я до последнего надеялся», — сказал он, — «что это не так, что мне не придется тебе этого говорить. У Ильи лейкоз, Яна». Я на мгновение замерла, улыбнулась даже, дура. «Что?» «Были признаки. Я оплатил обследование. Настоял на том, чтобы оно прошло как можно скорее. Я сам только вчера вечером узнал. Поздно вечером. И она, та палка его спасла. Если бы не это кровотечение, мы бы еще долго не знали. А сейчас еще не поздно». «Ты издеваешься надо мной, да?» Я не смогла поверить в то, что слышу. Просто не могла, и все. Не может такого быть. Не с нами. Сегодня его в онкологию переведут, Яна. Наверное, это ненормально реагировать на стресс агрессией. Но в тот момент я просто не могла ничего с собой поделать. Мне хотелось избороздить его лицо новыми шрамами. Я буквально видела алые капли на своих пальцах. Чувствовала пьянящий аромат крови. Его крови. Мне хотелось уничтожить его, словно его не станет Ярослава, то не станет и наших проблем. Глухо звякнула чашка кофе. Я бросилась на него. Да, бросилась в прямом смысле этого слова. Аромат крови, которую я вообразила, просто снес мне голову, лишая последних крох здравого рассудка. К сожалению, он был слишком силен, мой бывший муж. Схватил меня в охапку, крепко не давая вырваться. Я от бессилия готова разреветься. «Это все из-за тебя!» – бормочу я, едва сдерживая слезы. «Все из-за тебя! Раньше все было хорошо!» «Ты же знаешь, что это не так!» Я все же расплакалась, повисла в его руках безвольной тряпкой. Даже слезы вытереть не могу. Он же меня держит. «Отпусти!» – попросила я. Я успокоилась. Он не просто разжал руки, помог еще сесть на стул. Оказалось, мои ноги держат так себе. Сижу, не понимаю, отчего ногам так мокро. Взгляд на пол перевела. Лужа кофе. И пахнет им так нестерпимо, что мутит. Сижу, глубоко дышу. Затем, чувствуя, что силы вернулись, срываюсь к дверям. как была в домашних штанах и футболке, в носках мокрых от кофе, надеваю сапоги и дергаю пальто с вешалки. Ты куда? К сыну. И он, Ярослав Ларин, когда-то любовь всей моей жизни, просто встает перед дверями, не давая мне пройти. И я понимаю, неважно, насколько искалечены его колени, сколько на нем шрамов, он сильнее. Пусти! Снова прошу я. Ты не имеешь права. В таком виде ты к нему не поедешь. Он еще не знает ничего. Ты перепугаешь его до смерти. Он прав, Ярик. Но мне сына видеть хочется буквально до боли во всем теле. Это потребность, которую я не могу унять. Мне нужно увидеть его, обнять, убедить в том, что он жив, материален, не ускользает от меня, не утекает сквозь пальцы. Пожалуйста. Сейчас выпьешь кофе, оденешься и поедешь. Я позволяю увлечь себя на кухню, наступая по пути в ту же лужу. Если для того, чтобы увидеть сына, нужно пить кофе, я буду его пить. Ярослав делает что-то, гремит посудой, хлопает дверцами шкафчиков. Я не вникаю. Я опустошена. Когда передо мной ставят кружку, я, желая поскорее с ней разделаться, делаю огромный глоток и задыхаюсь. Слезы вновь брызжут из глаз, но уже невольно. «Это что?» – спрашиваю я, отдышавшись. «Коньяк. В шкафу нашел». «Папин», – вспоминаю я. «Он там уже несколько месяцев стоит. Ярослав, ты что? Как я поеду в больницу с запахом перегара?» Он снова на меня смотрит, теперь даже с улыбкой, грустной. «Жвачкой зажуешь. И вообще, лучше немного пьяненькой, чем в истерике. Допивай давай. Там всего 50 грамм. Я прислушиваюсь к себе и понимаю, легче не стало. Нет, но вернулась хоть какая-то ясность мыслей. Я допиваю в 2 глотка. Наверное, так люди и спиваются. Затем пью кофе. Бреду в комнату, не запирая дверь, раздеваюсь. Ищу, что надеть. Сейчас мне совершенно безразлично, увидит меня Ярослав обнаженный или нет. Одеваюсь. Беру у Ярослава сигарету, курю. Затем тщательно чищу зубы, нахожу жвачку. Я все же должна выглядеть приемлемо. Я готова. Я не протестую против его автомобиля. Выпила. Путь до больницы кажется невыносимо далеким и одновременно пролетает слишком быстро. Я хочу видеть своего сына, но я не готова. Впрочем, можно ли быть готовым к таким новостям? На лестнице споткнулась не от того, что выпила, просто мыслями уже там, в палате. И я уже готова представить себе самое страшное, несмотря на то, что видела своего сына только вчера. По коридору уже бегу, едва не снеся с ног пожилую медсестру. И дверь в палату открыла слишком резко. Подросток, сосед Ильи, недоуменно оторвался от чтения книги. «Сынок!» – выдыхаю я. Жадно обшариваю его взглядом, все на месте, все так же, как вчера. И огромный страшный бластер, подаренный Ярославом, тоже в наличии. Илья смотрит на меня и на отца. Он явно удивлен, привык воспринимать нас по отдельности. «Все хорошо?» «Все ужасно. Правда, пока не знаю, насколько. Но я уже достаточно держу себя в руках. Я его не напугаю. Сажусь на постель к нему, обнимаю. Зарываюсь лицом в светлые волосы, твержу себе. Неважно, что сейчас. Так или иначе, все наладится. Все будет хорошо. «Мама!» – поражается сын. «Да тебя пахнет дедовским коньяком! Ты что, без меня там совсем отрываешься?» Я поневоле засмеялась. Ярослав, и сам Илья довольный, что его шутка так всех позабавила. «Я скучаю по тебе», честно сказала я, «просто невыносимо». И снова обняла. Выпускать его из рук не хотелось, словно в моих объятиях он в безопасности. Снова глаза от слез защипала. Я одернула себя. Вдруг отца вспомнил. Вот он строго велел бы мне не рыдать, а собрать себя в кулак. Вот я сейчас и соберу, только посижу с сыном еще минутку.